«Что? Отпусти!» Колдун заскрежетал зубищами. «Лола, ползи-ка сюда, детка», — сказал он тихо и зловеще. В его руке появилась плеть. Она была свита из колючей проволоки. Красавица ползла на четвереньках. Она была завороженной, полностью подвластной старикашке. Плеть взвивалась над плешивой головой, и бархатистая кожа украсилась кровавой полосой. Визг прокатился по лесной чащобе. Он полоснул ее страшной колючей плетью. А эта неженка, красотка, на глазах превращалась в кусок кровоточащего, дико визжащего мяса. Наконец он устал, даже взмок, и, тяжело сопя, уставился на меня. «Возьми ее, раб!» — приказал он люто и зло. «Ты все равно никогда не уйдешь из-под моей власти! Лезь на эту стерву!» «Или ты, ублюдок, из-за страху обессилел?» Все помутилось у меня перед глазами. «Заткнись, хрыч старый!» — процедил я сквозь зубы. «Если тебе надо, сам полезай на нее!» Трижды меня прожгло и передернуло, будто миллионы киловатт пропустили сквозь мое истерзанное, измученное тело. Но ни на вершок не сдвинулся я с места. «Подчинись ему!» — выла, валяясь в моих ногах, красавица Лола. «Лезь на меня, возьми меня, иначе он нас исполосует, измучает в конец. Я знаю его, он не отступится!» Она целовала своими пухлыми губками мои гниющие ступни, прижималась к ногам, грудями, обвивала меня, но встать не могла. «Уйди, сука!» — я отпихнул ее ногой. «Так сдохни же, раб!» И меня подбросило вверх, над соснами, березами, осинами, дубами. Я грохнулся озимь, будто мешок с дерьмом. Кости затрещали, захрустели. Кожа полопалась, гниющее мясо поползло наружу. Меня трясло, било, прожигало и тут же сковывало льдом. Но я терпел. Скрежетал зубами, обломками зубов, ломая их, стирая в крошку. Я вырвусь из этого ада. Вырвусь. Пускай они лютуют, пусть! Они захлебываются своей дикой злобой, сволочи, а я вырвусь! Получай, получай, гадина, подлая изменщица!» Колдун полосовал окровавленный кусок мяса, который еще совсем недавно был красавицей Лолой. Он мог убить ее. Он мог измучить и истерзать меня. И все равно он был в бешенстве от собственного бессилия. Я видел, что он бьет труп, мертвое, изодранное в клочья тело. Зачем? Но он все бил, бил и не мог остановиться. А меня корчило, безудержно. Я уже не видел ни леса, ни полянки, ни пня. Меня снова бросило в преисподнюю, в океан безумного пламени, в угли, в гарь, в смрад, где каких-то несчастных раздирали острыми и зазубренными крючьями. И хохотали надо мной два крылатых дьявола. И трясло их вместе со мною. Вот они, мои дьяволы-хранители. Это они ведут меня по миру. Суют меня везде. Гадины, отвяжитесь от меня! Сгиньте! Но их затрясло пуще прежнего. И вдруг понял я, что не хохочут они, не насмехаются надо мной. Это их так трясет, так бьет вместе со мной. И вот когда понял я, каждый мой шаг наверх — это пытка и боль для моих дьяволов-хранителей, для всех этих бесов земных, червей и ангелов, и прочей нежести, что приставлена была к такому, как я. Да, они входят в силу, когда я поддаюсь своим страстям, когда я мщу, терзаю беззащитных, когда я зверствую и предаю, подличию и унижаю. Но их начинают трясти в адской лихорадке, когда я живу не по их правилам. Именно так. Гадины, выродки, чтоб вам сдохнуть! И окатило меня огнем, волной пламени. И подступился один дьявол, прошептал мне в самое ухо: «Рано радуешься, ублюдина!» Рванулся я от него, но железные когти впились в горло. «Иди, откуда пришел!» Тьма, боль, жуть. И снова полянка под луной, бесконечная ночь, колдун на пне и кусище кровавого мяса у его ног. А где-то вдалеке тоскливый вой, то ли волка, то ли собаки, то ли ведьмы. «Ну что, раб, сбежал от меня?» — колдун хихикнул. «Перечь воле хозяина, никогда не перечь!» Он размахнулся своей плетью, намереваясь ожечь и меня, больного, бессильного, издыхающего, но вдруг замер. Рука начала опускаться. «Проклятие!» — заревел он шакалом. «Они ее приняли! Этого быть не может!» Я сначала ни хрена не понял, только обрадовался, что колючая плеть не стегнула меня по спине и по голове. Но потом заметил, как кусок мяса, имевший прежде имя Лола, начал шевелиться. Казалось, это не он сам, а кто-то под ним. То ли крот, то ли змея, то ли еще какой лесной житель. Но нет, это поднималась она, сама, страшно изменившаяся, осатаневшая, зверообразная, с когтистыми лапами и тремя кривыми рогами, которые выбивались из-под белокурых, испачканных засохшей кровью прядей. Да, они приняли ее. И она после этой лютой, ужасной смерти превратилась в чудовище, в демона. Пухлый ротик исчез, оскаленная пасть открывала ряд длинных, острых клыков. Язык раздвоенным жалом извивался между этими клыками. Но глаза ее были пусты и мертвы. «Сгинь!» — сказал колдун и принялся нести какую-то тарабарщину на непонятном языке. Вполне возможно, заклинание. И только все впустую. А сатанелое чудовище набросилось на него, сбило с пня. Никакой преграды для мертвой уже не существовало. Острые когти впивались в хилое старческое тело, рвали его на куски. «Убей! Убей ее, раб! Убей!» — завизжал старикашка. Но я даже не пошевельнулся. Я терпел адские муки, но держался. Так тебе и надо. Так и надо. Вот еще немного, и она добьет негодяя. Ну, давай. Я ждал этого мига, чтобы насладиться им, забывая, что мне нельзя наслаждаться мщением, пусть даже и чужим. Но она не добила его. Не обращая внимания на меня, она забросила колдуна на спину и какими-то судорожными шагами-прыжками побежала в сторону проклятого кладбища. Я припустился вслед за ними. Мертвенная луна бежала за нами следом. Страшная ночь, бесконечная ночь. Я мечтал только об одном — очутиться до рассвета в своей могиле. Иначе будет плохо. Я почти забыл, насколько плохо бывает под светом. Временами мертвая Лола останавливалась и вновь принималась терзать старика. Он визжал недорезанным зайцем. Он был в полной ее власти. И мне даже становилось жалко этого дряхлого подонка. Со всего маху, не останавливаясь, Она повалила кладбищенскую ограду. Побежала со своей скулящей ношей мимо косых крестов и жутких, дьявольских, пятиконечных звезд. Да, я все понял. Она тащила его в ад живым. Как и та, другая мертвечиха. «Постой!» — крикнул я неожиданно для самого себя. Но было поздно. Мертвая сиганула в разверстую могилу ямищу и скрылась во тьме. И опять покатилось эхо из-под земли. Я подбежал слишком поздно. Заглянул в дыру. Земляной ангел уже пеленал жертву. Он мелко сучил своими суставчато-трубчатыми ножками и был похож на огромного, разжиревшего червя с паучьими конечностями и сложенными стрекозиными крыльями. Они все были одинаковые, но всегда чем-то отличались друг от друга. Это был не тот земляной ангел, что пеленал меня. «Прости эту сволочь! Прости эту сволочь поганую, Лола!» Заорал я в припадке бабьей какой-то жалости. Снизу раздалось приглушенное рычание, и мертвая впилась клыками в горло жертвы. Они вместе попадут в ад. Еще неизвестно, кому там достанется больше. Я, дорезив глазах, вглядывался в могильную тьму. И вдруг меня передернуло. Уже не осатанелое существо, чудище, грызло старикашку-колдуна. Нет. Красавица Лола, обнаженная, грудастая, голубоглазая, без царапинки, вся лощеная и блестящая, впивалась алыми, пухлыми губами в старческую дряблую шею. Жутко это было. Кто они? Кто все они? Может, они и на земле, и при жизни были вурдалаками и упырями, чертями, бесами, ведьмами? Почему их так легко принимает преисподняя? Она дает им силу, власть, в обмен на лютые пытки и непроходящие мучения. Чудовищная загадка. Сколько же еще наверху такой нечисти, таких гадин, которым место только в аду? «Лола, кто же ты была?» — закричал я в могильную тьму. Но она не слышала меня. Она грызла своего прежнего мучителя, а земляной ангел, бросив пеленание полуживого трупа, насиловал эту красавицу, облепив ее всеми своими членисто-суставчатыми, мокрыми, хлипкими, волосатыми лапками. Насиловал быстро, сноровисто, алчно, будто всю свою гадостную жизнь только и занимался тем, что насиловал земных женщин. Это было невыносимо. «Будьте вы прокляты!» — выкрикнул я в пропасть. «Будь ты проклят!» — ответило мне могильное эхо. Я отвалился от края подвала. Надо искать свою могилу. Не то поздно будет. Сил не было. Перед рассветом они всегда пропадали. А я на карачках полз. Полз между гнилыми, растрескавшимися крестами. А впереди меня, какой-то смутной, огненно-багровой тенью, шел мой дьявол-хранитель с огромным топором-секирой в руке. Он куда-то меня вел, оборачивался, ухмылялся. И столько свирепой злобы, ненависти было в дикой сатанинской роже моего хранителя, что понял я: не будет мне покоя. Этот сатаниил смотрел на меня пустыми глазницами, и взгляд его был страшен. Незримыми сетями черный свет втягивал меня в свою пучину. Это была гибель и мое спасение. «Будьте вы все прокляты!» — завопил я напоследок и вниз головой прыгнул в зловонную дыру могилы. Она открылась прямо под ногами. Но я знал. Это дьявол-хранитель. Вторая ипостась земляного ангела. Открыл ее для меня. Суки, гады, негодяи. Они не давали мне выхода на землю. Они только тешились. Они издевались надо мной. Черный мрак поглотил мое истерзанное, гниющее тело. Поглотил, чтобы обновить его и восстановить. Но лучше бы мне было умереть. Уйти. Уйти в ничто. Раствориться в воздухе. Я долго летел в жуткую пропасть. И не было конца полета. Неужели все это зря? Я не испытывал физической боли. Но душа моя стонала. Как и прежде, рядом неслись полупрозрачные членистоногие мерзкие черви, несущие спеленутых грешников. На круги этих мучений. Тысячи, десятки тысяч жужжащих, скотски зудящих перепончатыми земляными крыльями ангелов. Тысячи, десятки тысяч несчастных. Это была воистину дьявольская, бесконечная карусель. Ой, если бы жалкий, подлый, гнусный людской род мог видеть эти картины, все на земле переменилось бы вмиг. А может быть и нет. Ибо туп, глуп, скотоподобен и алчен человечишка в своих звериных вожделениях. Даже зная о своей чудовищной участи, вечных мучениях, эта потная, скользкая тварь не сможет отказать себе в секундном наслаждении и грехе. О, человеки, порождение мерзости и гнуси, гибрид свиньи и обезьяны! Не будет вам прощения. Ни на том свете, ни на этом. Мне их было жаль. Жаль до слез. Но я ничем не мог помочь бедолагам. Да. На этот раз я упал не в океан пламени, а на прозрачную, холодную льдину. И лишь затрещали от удара мои ребра. А лед стал нарастать, обхватывать их. Не прошло и минуты, как я оказался впрессованным в ледяную глыбищу, наподобие какой-нибудь жалкой мухи в капельке янтаря. Чудовищная стужа сковала все тело, заставила трястись, выбивать зубами дробь. Не о таком отдыхе я мечтал. Изнемогая, умирая, застывая и ни на секунду не впадая в забытье, провел я в этой глыбе вечность. И все это время сквозь толщу мутного льда видел я сидящего рядышком со сложенными страшными крыльями своего дьявола-хранителя. Он не бил меня, не терзал, не мучил, не рвал своими кривыми клыками на куски. Он просто сидел и все время смотрел на меня пустыми глазницами, будто и впрямь пытался меня понять и защитить. Гадина проклятая. Беззвучно орал я. Сгинь, я все равно вырвусь от вас. Не удержите меня. Но он даже не пошевелился. Я видел, как проволакивали на ржавых крючьях мимо моей глыбы истерзанных людей, истерически хохочущих и кривляющихся. Вид у всех был безумный, но я твердо знал, что в аду никому не дадут сойти с ума. Это был бы слишком легкий и сладостный исход для грешников. Нет, вся тягость положения и заключалось в том, что жертвы не теряли ясности сознания. Лишь на время, очень короткое, могли впасть в омерзительный идиотизм.